Но когда я рядом с ней, она кажется мне супругой из песни песней. И я мысленно зову ее и благословляю, и называю запечатленным источником, закрытым садом, лилией в долине, полевым нарциссом, моей горлицей и сестрой. Хочу освободиться от этой женщины и не могу. Ненавижу ее и поклоняюсь ей как божеству. Едва мы встретимся, душа ее вселяется в меня, владевает мной, подчиняет и смиряет меня. Каждый вечер, уходя от нее, я твержу себе: я был у нее в последний раз, и на следующий день прихожу снова. Когда я сижу рядом с ней и веду беседу, моя душа словно приникает к ее губам. Ее улыбка, подобно лучу бесплотного света, озаряет мое сердце и радует его. Иногда за игрой в ломбер наши колени случайно соприкасаются, и по телу моему пробегает странная дрожь. Увезите меня отсюда. Напишите отцу, чтобы он разрешил мне уехать. Если надо, расскажите ему все, помогите мне. Я прибегаю к вашей защите. 30 мая. Бог дал мне силу устоять, и я устоял. Уже несколько дней, как я не вижу Пипиты, не переступаю порога ее дома. Мне не надо притворяться больным. Я и в самом деле болен. Лицо побледнело, под глазами темные круги. Отец озабоченно спрашивает, что со мной, и проявляет трогательное внимание ко мне. Царство Небесное открывается перед истинной верой. Сказано: «Стучите, и отверзится». Я изо всех сил стучу во врата его, чтобы мне открыли их. Для испытания Бог напоил меня полынью. Тщетно молил я его отвести от меня горькую чашу. Но лишь после многих ночей, проведенных без сна в молитве, горечь страданий смягчилась благостным утешением, посланным мне свыше. Новое Отечество предстало перед моим духовным взором. Из глубины души прозвучал новый гимн Небесного Иерусалима. Если я, наконец, добьюсь победы, то это будет славная победа. Да поможет мне царица ангелов, которой я себя припоручаю. Она — мое убежище, моя защита, башня и крепость Давида, на стенах которой висят тысячи щитов и доспехов доблестных воинов. Она — ливанский кедр, обращающий в бегство змей. В то же время женщину, возбудившую во мне мирскую любовь, я мысленно стремлюсь унизить. «Ты охотничий селок», — говорю я ей, повторяя слова мудреца. «Твое сердце — обманчивая сеть, и твои руки — опутывающие тенета. Кто возлюбил Бога, убежит от тебя. Лишь грешник будет пленен тобою». Размышляя о любви, я нахожу тысячи причин, чтобы любить Бога и не любить ее. Я чувствую в глубине сердца невероятную силу, убеждающую меня в том, что ради любви к Богу я мог бы пренебречь всем — славой, честью, могуществом и властью. Я способен подражать Христу, и если бы враг-искуситель вознес меня на вершину горы и предложил мне все царства земные за то, чтобы я склонил перед ним колени, я не склонил бы их. Но когда он предлагает мне эту женщину, я все еще колеблюсь и не могу оттолкнуть его. Неужели она стоит в моих глазах больше, чем все земные царства? Больше, чем слава, честь, могущество и власть? Иногда я спрашиваю себя, всегда ли любовь одинакова, хотя бы она прилагалась к разным предметам? Или же есть два вида и характера любви? Мне кажется, что любовь к Богу — это отрицание себелюбия и односторонности. Любя Его, я могу и хочу любить все созданное им. Я не сержусь и не ревную Бога за то, что Он любит всех. Я не ревную Его к святым мученикам, блаженным, даже к серафимам, и не завидую им. Чем сильнее любовь Бога к своим творениям, чем щедрее милости и дары, которыми Он их наделяет, тем меньше я ревную, тем больше я люблю его, тем больше, кажется мне, он приближается ко мне, и тем полнее его любовь и благоволение ко мне. Именно тогда я нежно ощущаю мою братскую, больше, чем братскую связь со всем живущим. Я словно составляю одно целое с людьми, и все в моем представлении связано узами любви к Богу.